22 сентября русские полки стали лагерем под Нюрнбергом, это была последняя остановка на пути в лагерь имперской армии. 1 октября оба корпуса прибыли в Ладенбург и встали от Ладенбурга до Хайдельберга на восточном берегу Рейна вместе с корпусом князя Гогенцоллерна. Справа от русских корпусов были позиции датского вспомогательного корпуса. Событие 29. Близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика. Федор Федорович Ушаков, 1745-1817, русский флотоводец. Россия, Стор Феникс, Эсперанс, Митау и Арондель сейчас бы пригодились. Выходить на поединок против двух пиратских кораблей Вильстер Юрий Данилович опасался. Один в поле не воин, но русских кораблей видно не было. Адмирал надеялся, что в Анголу, куда они сейчас должны прибыть, доберутся все. Бывает, раскидает корабли буря по морю, а потом вместо общего сбора по одному, по два соберутся. Рано пока об этом думать. Нужно для начала от двух пиратских кораблей отбиться. Из плюсов пока только ветер. Он сейчас снова северо-западный и почти попутный для принцессы Анны, а для пиратов как раз почти встречный, возможности для маневра у его фрегата в разы больше. Петр Иванович, может нам взять круто на юг, тогда они оба через полчаса у нас по левому борту окажутся и не смогут в клещи взять. Вильстер глянул на небо, облака потихоньку разгоняло, ветер опять начал крепчать. Чуть позже, сам об этом думал, но если прямо сейчас повернем, то Бригантина повернет за нами, и мы опять между двух огней окажемся. А вот если мы это сделаем прямо у фрегата перед носом, то в линию их выстроим, и придется биться только с фрегатом. Бригантина огонь не откроет. Прямо перед ними их же корабль будет. Питер Безимакер подозвал дежурного офицера и подробно ему предстоящий маневр обсказал. Вильстер не вмешивался, на корабле два капитана, это перебор. Корабли неизвестные продолжали обходить принцессу Анну, беря ее в клещи, и горячий нрав адмирала несколько раз уже тыкал его носом в это, предлагая скомандовать поворот на юг, но только он открывал рот, как сталкивался с холодным взглядом светло-голубых глаз капитана, и эти колючие льдинки пыл Юрия Даниловича охлаждали. «Право руля, курс зюит!» — прокричал, наконец, Безимакер, и набравший приличную скорость фрегат, чуть завалившись на правый борт и скрипя всеми мачтами и хлопая всеми парусами, довольно резко изменил курс. Левым бортом из всех орудий, поочередно, огонь. Как только фрегат выровнялся, махнул рукой капитан, и все 14 двухпудовых единорогов загавкали с разницей в несколько секунд, выплевывая кованые огромные полушария, сцепленные пятью звеньями толстой цепи, навстречу почти догнавшему их фрегату пиратов. Переволновались бомбардиры, несколько книппелей пролетело мимо, но и десятка, что попали по преследующему их кораблю, тому хватило с запасом. Как ножом срезала Фока Рей и Фока Марса Рей. Грота Рея тоже не стало. Все паруса, закрепленные на этих реях, рухнули на палубу, похоронив на время под собой команду. Один книппель попал крайне удачно, он перерубил бушприт, и косые паруса рухнули в воду, но такелаж не дал им отправиться в свободное плавание, и они, болтаясь по левому борту пиратского фрегата, стали его тормозить и разворачивать, книппелями зарядить. Полюбовавшись на дело рук своих, гаркнул на застывших бомбардиров Петр Иванович. Огонь по готовности. Два выстрела. Бабах. Корабли опять содрогнулся, на этот раз сильнее даже. Видимо, пару пушкарей подгадали так, что выстрелили одновременно. Грохотало долго, благо дым от выстрела сносило почти сразу сильным ветром, сейчас снова дувшим почти в корму. Бабах. Последнее орудие окуталось дымом, и через пару секунд стало видно, что красавца фрегата с белоснежными парусами, что за ними гнался, больше нет. Есть непонятный обрубок, который зачем-то закидали обломками деревяшек и парусами, только на самом верху третьей мачты, на бизане, на крюизбрамрее, трепыхался единственный парус. «Славная работа», — похвалил артиллерийского офицера Вильстер. «Петр Иванович, может, хватит убегать, самое время вдумчиво с бригантиной разобраться, эти уже никуда не денутся». «Так и сделаем, Юрий Данилович, только сначала шрапнелью проверим, насколько у них шкура просолилась». Левый борт. Один выстрел поочередно шрапнельными гранатами, запал на 2 секунды. Огонь по готовности. Всем приготовиться к повороту на Вест. Глава 11. Событие 30. Если вы заключаете сделку с дьяволом, значит, ни один ангел не предложил вам более выгодных условий. М. Томас. От Фридриха Вильгельма Пованивала. И это не камфора или там на худой конец спиртусом, Ранен же человек. Нет, запах был неприятный и кислый какой-то, то ли потом застарелым, то ли мочой высохший. Мерзкий такой запах. Самое плохое, что подальше не отойдешь. Ранен человек, полулежит на носилках, под голову ему две большие перьевые подушки сунули, и он на них тучными телесами, опираясь и болезненную гримасу строя через губу герцогу Берону, выговаривал. Приходилось стоять и слушать, король же, слушать-то Брехт слушал, а сам вспоминал, как в молодости был в Полтаве в музее, как назывался уже не вспомнить, но посвящен он был Полтавской битве. В чем аналогия? Мало кто знает как, точнее, куда был ранен Карл XII, в ногу, да не совсем, ранен он был пятку. Короля шведского ранил казачий разъезд, на который Карл со свитой наткнулся, когда производил рекогносцировку. Шведы вместе с королем побежали, так что пятки засверкали, казаки дали залп им вслед по пяткам и очень удачно подстрелили Карла. Гид, тетка, которая пионера Брехта по музею водила вместе с остальными экскурсантами, интересную историю поведала. Карл этот гордился тем, что неделями не снимал сапоги. Я, мол, вон какой мужик, самый крутой, даже не разуваюсь, сплю в сапогах. Надо думать, что раз не снимал сапог, то и портки исподние не снимал. Ходил грязный, потный с нестиранными неделями портянками. Этим же вонял должно быть, что сейчас расплывается миазмами от Фридриха Вильгельма. Король Пруссии тоже в ногу ранен, и что прикольно, тоже в пятку. Карл с Мазепой тогда к туркам дернули и сидели там, пока один не подох, а второго не выгнали в зашей. Достал чистоплотных турок своей вонью, а этому бежать некуда. Никуда из Кёнигсберга ему не деться. Сейчас Брехт согласился встретиться и переговорить с королем в 300 метрах от городской стены. Хрен их пруссаков знает, еще шмальнут из пищали. Данцик станет вольным городом в составе королевства. Чего, я говорю, стоять, бояться. Ваше Величество, блин, понаберут по объявлению. Не так все будет. Я сейчас уйду вон в тот лес и прикажу продолжить обстрел города пушками. Вы же оценили убойную силу наших гранат. А еще у нас есть зажигательные гранаты. Никаких штурмов, никаких сдач. Будем стрелять, пока в городе останется хоть один солдат. Потом в пустой город зайдут башкиры и перебьют выживших. А если жены и дети останутся, то уведут к себе в степи и сделают рабами. Вас с сыном в живых не оставят точно. После этого мы снимем осаду Данцига, из Риги и Митовы подойдут новые полки, и мы двинемся на Берлин, и точно так же превратим его в руины. Плевать Анне Иоанновне, признаете вы ее императрицей или нет. Следующий курфюрст Бранденбурга признает, а все герцогство Пруссию я присоединю к Курляндии. Все государства, ваше величество, какие государства? Австрия только обрадуется, Францию мы побьем со дня на день, и они, чтобы мир с нами заключить, согласятся даже курфюршество разделить на части, если мы поставим это в условии. Англия, так ей главное, чтобы мы французов побили, а если предложить курфюршество Ганновер увеличить за счет ваших земель, так в припрыжку побегут Бранденбург грабить. Да как ты смеешь, заорал Фридрих Вильгельм, и Брехт сам убедился в том, что Левинвольде рассказывал. Кожа на щеках у короля лопнула и капельки крови выступили, а сама физиономия стала малинового цвета. А знаете, ваше величество, как ваша болезнь называется и от чего она происходит? Бросил орать прусский король, и заинтересованность проступила на малиновой харе. Называется болезнь, порфирия от греческого, пурпурный. Эта болезнь передается по наследству и провоцируют ее близкородственные связи. Женился какой-нибудь ваш предок на двоюродной сестре или племяннице, а вам страдать приходится. У меня есть лекарство, которое позволит вам почти забыть про болезнь. И еще совет, как меньше страдать от нее. Его я сейчас скажу в качестве подарки. Не выходите на солнце. Ваша кожа на лице и руках боится солнечных лучей. Носите шляпу с большими полями, как французы, и перчатки белые кожаные. Брехт на короля внимательно посмотрел, тот молчал, и даже из багрового розовым стал. Теперь условия договора мирного. Первое, вы запрещаете в своем королевстве близкородственные браки. Не меньше 3, а лучше 4 колен должно быть. Второе, вы выплачиваете в качестве контрибуции 1 000 000 рублей золотом, монетами или посудой, без разницы. Нужно 3 тонны золота, чего? Тьфу, 7 500 фунтов. Третье, Мимиль вместе с землями по правому берегу реки Неман на 20 лет переходит к Курляндии. Через 20 лет или я вам, или мой сын вашему, вернет эти земли, со всем, что мы там построим. Четвертое, Компания торговая на острове Сент-Томас, Виргинские острова, передает по документам купли, продажи остров и все свое имущество там российскому купеческому банку за 1 рубль. Она же, насколько я знаю, разорилась, так что считайте это еще одним моим подарком вам. Избавил от убытков. Все ее убытки банк примет на себя. И последнее, вы прощаете герцогству Мекленбург, Шверинскому долги и возвращаете ему все земли, что у вас в залоге. И теперь о плюсах. Раз в месяц в Берлин будет прибывать курьер и вручать вам на месяц необходимое количество лекарства от порфирии. Второе, мы продолжим пользоваться портом Кёнигсберг для отправки наших товаров дальше в Европу и на остров. Да и самое главное, можете не верить, но в самом деле это самый большой мой подарок. Мы с вами подпишем соглашение о создании русско-прусского коммерческого банка. После того, конечно, как для удобства унифицируем валюту. Сейчас у вас талер одинакового с нами диаметра, но чуть тоньше. И естественно чуть легче рубля. Вам придется немного изменить толщину монеты. Ну, думаю, наши медальеры договорятся. Все ваше величество. Слушаю ваше положительное решение. Событие 31. Тебя Господь своим сподобил чудом. Иди же смело в бой, избранник Божий, и нас возьми. Авось вернется время, когда царям мы царство покоряли. Островский А.Н. Хитрые пиратские пираты решили, что ну его нафиг такую добычу, и решили по-быстрому слинять. Те, что остались на фрегате без парусов, никуда деться уже не могли, а вот небольшая бригантина вместо того, чтобы наброситься на обидчика своего старшего собрата и показать ему Кузькину мать, решила сделать ноги. Судно начало поворачивать. Только это не гонки Формулы-1, тут такая инерция, что от желания убраться куда подальше и до этого подальше несколько часов. Жаль, но и для преследователя это работает. Бригантина – это небольшое двухмачтовое судно со смешанным парусным вооружением, прямыми парусами на передней фок-мачте и с косыми на задней грот-мачте, как у шхуны, грота триселем и топселем. Самое, что ни на есть пиратское судно. Пират – это по-русски пират, а у них совсем даже красивее звучит. С итальянского бриганти – разбойник, пират. Правильно, кто еще на бригантине плавает кроме бригантов? Бриганты то ли со страха, то ли с испугу, но удирать решили не в море-океан, а к Африке. Адмирал Вильстер, наблюдавший за копошащимися на палубе и рейх небольшого кораблика пиратами, повернулся к Безимакеру. Чего они задумали? Чужая душа потемки. Может, у них там база есть, или форт какой, за его пушками надеются укрыться от нас, и что делать будем? Сняв кепку с длинным козырьком, прикрывающим глаза от солнца, и промокнув пот на лбу, поинтересовался Юрий Данилович, посматривая на шевеление под парусами, завалившими палубу фрегата. Если бросимся догонять, то это на сутки затянется. Они против ветра галсами нам в скорости не уступят. Бог им судья. Фрегатам нужно заняться. Парус на горизонте. Северо-восток. Наши. Красный парус. Заорал матрос с Вороньего гнезда. Капитан, понимаю, что далече, и гранат жалко, но давай им вслед пошлем половину полного бортового залпа шрапнельных гранат. 7 штук, может, порвем паруса. Вильстер пытался увидеть корабль с красными парусами на севере, но не получалось, зато находящаяся в 5 кабельтовых пиратская посудина была сейчас, как раз напротив левого борта принцессы Анны и повернута к ней своим правым бортом. Левым бортом, нечетные номера, поочередно, шрапнельными гранатами, запал на 4 секунды, огонь, бабах, левый борт окрасился дымами. Юрий Данилович подождал, пока дым, закрывающий обзор, рассеется и направил подзорную трубу на бригантину. Не золотой выстрел, но и бесполезным не назовешь. Теперь форстенгис так сильно бушприте впереди форштевня плескался на ветру, держась на одном канатике. Адмирал хотел дать команду еще одним залпом проводить беглянку, но пиратское судно уже завершило поворот и стало совсем трудной целью. Только узкая корма видна, зато теперь они этим залпом точно привлекли внимание своего корабля с красными парусами. Поймут там, что летящая к ним бригантина вражеская и встретит. Пираты еще не осознали, что, удирая на полной скорости от принцессы Анны, они именно с такой же скоростью приближаются к России, а что это была именно она, сомневаться не приходилось. Об этом с Вороньего гнезда проорал вперед смотрящий. Понятно, и как определил. Если на 5 кораблях флотилии адмирала Вильстера часть только парусов была покрашена в красный цвет, то оснащавшаяся первой Россия получила красных парусов полный комплект. Именно так матрос и прокричал: «Это Россия, все паруса красные». Как думаешь, капитан, догадается Иван Ильич их встретить. Повернулся адмирал к Питеру Безимакеру. Догадается, что мы по ним палили, только слепой не увидит, что займемся фрегатом. Конечно, бабах, корабль чуть вздрогнул, а борт побитого пиратского корабля окутался дымом. Твою ж, капитан открыл уже рот, чтобы дать команду бомбардирам обстрелять пиратов еще раз шрапнелью, но Вильстер его за руку дернул. Подожди, Петр Иванович, идем к ним, от их ядрышек нам вреда не будет. Давай целым фрегат захватим, подремонтируем в Анголе. Неизвестно же, сколько наших в этой буре уцелело. Подремонтируем. Там только реи заменить надо, да часть парусов. Команды переделим, да там прикупим негров, для простой работы. И затарим парусами, канатами, всем, что найдем для кораблей, что адмирал Беринг строит в Охотске. Петр Иванович покрутил головой, выискивая возражения, но не найдя их, подошел к фальшборту и перегнулся через него. Искал, куда ядро от вражеского фрегата попало, только щепки выбило. Хорошие корабли при Петре Алексеевиче купили. Вернувшись на мостик и снова покрутив головой, все же согласился с адмиралом. Слушаюсь. Лево руля. Курс на фрегат. Паруса спустить. Оставить бомб ливер и грот стень стаксель. Абордажники на палубу. Юрий Данилович, вы хоть не лезьте вперед. Мне ваш батюшка велел присматривать за вами. Если что, то как я ему в глаза смотреть буду? Событие 32. Комитет, группа лиц, каждый из которых ничего не способен сделать, а все вместе они решают, что ничего сделать нельзя. Фред Аллин, Иван Карлович Шпигель, командир дикой дивизии, сидел в протопленном от души зале ратуши в Шверине и из-под лобья косился на представителей Ландтага. Переговоры шли тяжело, торгаши торговались. При этом генерал не мог понять их, как будто если они пригласят герцога Стрелицкого, то он им чего больше пообещает, чем Иван Иванович Астерман. И так-то перебор. На год все жители герцогства освобождаются от налога подушного, а купцы от пошлины на ввозимые в Шверин и другие города герцогства товары. Все же, как понял Иван Карлович, Шверин торговый город и купцы тут играют важную роль. Юнкерам тоже предложили льготу, можно взять в бесплатное пользование на 2 года принадлежащие герцогу земли, и 3 года не будут забирать в гвардию никого из их крестьян. Но купцам мало и рыцарям мало, сидят, торгуются. Была бы его воля, так запер бы Ландтаг и совет рыцарей в ратуше и не выпускал бы их, отсюда не давая ни есть, ни пить, пока не выберут герцогини Анну Леопольдовну. Это сейчас мекленбуржцы осмелели, поняли, что дикая дивизия им ничего не сделает, а в первые-то дни сидели, как мыши под веником. О подходе войска к городу жители явно успели предупредить, и город встречал козельцев пустыми улицами. Даже трактиры все закрыты, а город оказался не таким и большим, и 7-тысячное войско, поначалу вползшее в него, остановилось, и офицеры собрались возле оробевшего таким приемом Астермана, генерала Шпигеля и командира роты преображенцев майора князя Петра Ивановича Бабичева. Нужно вывести назад большую часть людей и отправить сначала в город квартирмейстеров. Пусть ищут жилье. Неизвестно, надолго мы тут или прямо завтра можно домой возвращаться, решил после бестолковой говорильни генерал. Иван Иванович, вы лучше своих людей знаете, отправьте сами. Что значит большую часть? Посыпались вопросы со всех сторон. Преображенцы и эти ваши дуболомы останутся у ратуши. Нужно найти членов Ландтага и бургомистра, нажать на них, пусть людей размещают. Но давки не надо и трактирщиков не грабить. Мы приехали сюда не с мирными жителями воевать, а помочь определиться рыцарям и Ландтагу в выборе нового герцога. Грабежами популярность Анны Леопольдовны не завоевать. И вот 3-й день торговля идет. А точно сможете Висмар, Штетин и остров Рюген у шведов забрать? Раздался писклявый голос из 2-го ряда. Задумавшись на пару секунд, генерал отвлекся и крикуна не определил. Так и хотелось Шпигелю рыкнуть на писклявого. «Тебе-то остров зачем?» — спросил другое. «А сами не пробовали? Я герцога Берона хорошо не знаю. По болезни в отпуске был почти все время правления Анны Иоанновны. Вот барон вам ответит», и генерал стукнул легонько по руке Астермана. «Хаэм, я уверен, ваше превосходительство», ворвался в зал собраний ратуши преображенец, «ваше превосходительство, прибыл гонец от дозора с границы. Пруссаки силами в несколько тысяч человек движутся к Шверину. Дождались», рявкнул мигом сбросивший с себя благодушие Шпигель. В зале поднялся гомон, и все повскакивали с мест. «А ну тихо!» Еще громче гаркнул на членов Ландтага князь Бабичев. В зале на несколько секунд вроде воцарилась тишина, но потом один заговорил особо умный, Ему ответил самый разговорчивый, и через минуту опять все галдели. «Да, тихо», — стукнул кулаком Иван Карлович по письменному бюро, за которым сидел. Одна их ножек не выдержала и подломилась, и все бюро рухнуло с подиума, на котором стояло, в зал, чуть не на первые ряды кресел, в коих восседали самые почетные и богатые жители Шверина. Шум тут же прекратился. «Откуда прибыл гонец?» Громко, чтобы услышали все в зале, спросил у лейтенанта Преображенца Шпигель. «Из Брунова. Это городок маленький недалеко от Виттенберга. Мы там на границе с Бранденбургом оставили разъезд. Верст 60 отсюда. Так, господа рыцари, и вы». Генерал оглядел сидевших по правую руку членов Ландтага. «Господа, как-то все некогда было спросить, а есть у вас гвардия, а ваше войско?» Опять противно в общей тишине пискнули из второго ряда кресел. На этот раз Иван Карлович Писклявого заметил. Здоровый такой Боров в малиновом кафтане и с огромным белым париком на круглой голове. «Не хотите себя защитить? Есть герц. А если герцогиня герцогиню выберем?» Встал один из рыцарей. «Да мы их в блин тонкий раскатаем!» Вскочил со своего места Иван Иванович. «А потом?» Опять Писклявый. «А потом пойдем на Потсдам. Тут недалеко». Иван Карлович усмехнулся. «Так бы еще несколько дней рядились, а тут можно и за пару минут решить. Значит так, господа, предлагаю проголосовать за Анну Леопольдовну и идти готовиться к выступлению на пруссаков. Кто за, прошу поднять руки. Кто хочет пограбить пруссаков, тоже». Глава 12. Событие 33. «А чтоб война не скучной была, мы с красными товарищами и белыми господами договор негласный заключили. Проституток и артистов не убивать». Нестор Махно. Иван Яковлевич, двигаясь позади корпуса, возвращающегося в Ригу, страдал не по-детски. Простыл. Перебрался в фургон, цивилит-вагон, наподобие тех, в которых американцы сейчас движутся на Дикий Запад. Или еще не движутся, возможно, даже и не придумали еще. Где-то читал Брехт, что эти фургоны выпускала фирма Студебеккер, потому обзывали их студи. Герцог Берон для Митсанбата и перевозки пороха тоже такие изобрел, ничем не хуже Студебеккеров получились. И брезент практически водонепроницаемый, и есть полог внутри, чтобы отгородиться от остальных. Народ ему всякие гроги с пуншами носит, доктора ивовую кору с малиной заваривают. Лежишь, болеешь, мечта. Да, если бы не температура. Градусник Андреас Цельсий уже сделал, и он показывал 39 этих Цельсиев. Да фига. Колотило, бросало то в жар, то в холод. Эх, сейчас бы антигриппина пару пакетиков со вкусом корицы. Тирафлю какую? Нет. И ничего про парацетамол он не знает, даже кто и когда изобрел. Только природный аспирин из ивовой коры и листьев малины. Нет сейчас других лекарств от простуды или гриппа. Когда на третий день жар спал, то Брехт попытался мысли в кучку собрать и подвести итог трехнедельной войны с Пруссией. Не семилетней. Быстрее управились и без помощников при этом. Результат только почти прежний. Можно сказать, статус-кво. В реальной истории Петр III Россию лишил победы, погнавшись за своей призрачной Гольштинией, а сейчас Брехта остановила политика. Нельзя сейчас Пруссию гробить окончательно. Она нужна России как противовес против Австрии. Ну и против Франции теперь. Опять же почти договорились с Фридрихом Вильгельмом они пошалить в той части Померании, что но не за шведами. Пора их с материка турнуть и Финляндию к рукам прибрать. Не потому, что болота эти нужны, а потому, что нужно ослабить Швецию. Хватит жить все время опасаясь, что она нож тебе в спину сунет. Договорились на май 1736 года начать войну со шведами. Можно не сомневаться, что французы влезут шведам помогать. Вот про Англию говорят, что она вечно гадит России. Тут посчитать нужно, кто больше за все века нагадил. Скорее всего, лидерство будет за Францией. Вот сейчас она всеми силами перевооружает Турцию. Прислала туда офицеров-артиллеристов и пехотных, дает кредиты на покупку у них нормальных мушкетов и пищалей, помогает отливать новые орудия. И делает все это вполне себе грамотно и успешно. А потом Наполеон будет, потом Крымская война, предательство во время русско-японской войны. И так много всего можно вспомнить. На этом фоне гадящую англичанку можно чуть ли не другом считать. Она хотя бы торгует с Россией 90, поди, экспорт России сейчас направлен именно в Англию. И она воспитает Крузенштерна и Беллинсгаузена с Лазаревым. Ладно, с врагами потом разберемся, настанет и их время. При этом Франция сейчас не слабо должна огрести от корпусов Ласси и Карла Берна. Брехт даже инструкцию им написал, пока болел, и с одним батальоном башкир отправил. Не лишними там будут. Ночная атака, как здесь под Кёнигсбергом французов отрезвит. В реале они пардону запросили, как на фронт прибыл небольшой русский корпус, слабо вооруженный и еще слабее подготовленный, а здесь в три почти раза больше народу и уровень подготовки другой. Главное теперь, чтобы австрияки гадить не стали. Нельзя рано с французами мир заключать, нужно выбить их из Лотаринги. Сильная Франция не нужна России, как и сильная Пруссия. С Фридрихом Вильгельмом чуть хуже получился договор, чем Брехт хотел. Мимель на 15 лет переходит под управление герцога Берна, а вот правобережья Немана нет. Ничего, жизнь длинная. Золото зато будет сколько Брехт и выкатил, 3 тонны. Можно будет начеканить 100 тысяч золотых червонцев. И все плюшки, а нет, еще предварительно договорились, что в российско-турецкой войне на территории княжества Молдавского примет участие в качестве волонтеров-добровольцев 2 полка прусской кавалерии. Ну, и все орудия Кёнигсберга выцыганил Иван Яковлевич у короля в качестве компенсации за правый берег Немана. Как орудия они хрень, а вот, как медь и бронза, вполне пригодятся. Низовой корпус нужно срочно перевооружать. Вот теперь все плюшки, точно. Еще Данцик пока останется за Курляндией. Остров Сент-Томас, да знать я ничего про остров не знаю и знать не хочу, надо, забирай. А где этот остров? Махнул рукой и дернул ногой раненый король и застонал. Виргинские острова, от меня чего надо, я не купец. Хорошо, вызову их. Стой, герцог, что-то вспомнилось про пиратов. Докладывали мне, а тебе зачем, Ром, сам не знал Брехт зачем, от жадности просто. Вспомнил, что пруссаки его бросят вскоре. Со своим-то табага непонятно что делать, корабли готовятся, команда набирается. Шуганет французский пират английских пиратов, а дальнейшие действия пока не ясны. Ну, будет проблема, будем решать. Из минусов, не удалось уговорить короля признать Анну Иоанновну императрицей, а Курляндию независимой от Польши. Да и черт с ним, как будто это что-то меняет. А сейчас, осмысливая все в тишине и покое, Брехт даже порадовался, что именно эти вопросы остались подвешены. Признание империи России вполне себе благовидный повод для войны в будущем. Придраться можно будет к письму, отправленному Фридрихом Великим Анне Иоанновне, где нет упоминания про империю, и объявить войну. А сейчас нужно подготовиться за зиму и начинать бодаться за Кавказ. Событие 34. Наша главная задача – не заглядывать в туманную даль будущего, а действовать сейчас, в направлении, которое нам видно. Томас Карлиль. Капитан Безимакер сделал все грамотно, словно всю жизнь пиратские фрегаты захватывал. Главное при этом что? Да просто все, нужно самому не подставиться под бортовой залп. Пусть даже не залп, а выстрел одной единственной пушки. Мало ли чем там ее зарядили. Это в первый раз она плюнула в сторону принцессы Анны чугунным шариком, скорее всего, еще и не с полным зарядом пороха. Вместо 2 картузов один сунули в попыхах. 76-миллиметровый шарик отщепил от доски кусочек, и все беды. А ну как в следующий раз картечной гранатой запулят, и она разорвется в самой гуще столпившихся на палубе абордажников. Бабах и десяток человек убиты или ранены. Потому, подходить к вражескому кораблю лучше всего с носа. Там если и есть орудия у пиратов, то это небольшие фальконеты. У принцессы тоже 4 есть и сейчас они заряжены как раз картечью, и канониры ждут шевеления на пиратском фрегате, чтобы такие гранатки туда отправить. Бах, бах, бах, бах, выстрелили. Значит, нашли себе цель. Заряжай. Огонь по готовности. Петр Иванович, вы не сожгите фрегат, напомнил капитану Вильстер. Бах, бах. Расстояние до пиратского корабля быстро сокращалось. Приготовить кошки. Спустить паруса. Огонь. Бах, бах. Вильстер, наконец, разглядел, по кому стреляют 4 фальконета, расположенные на носу судна. Как он и предполагал, пираты тоже на носу орудия имеют, и сейчас некоторые из них пытаются зарядить один из них и выстрелить по бывшей добыче, превратившейся в охотника. Пираты, что суетились у небольшой пушченки на треноге, установленной на носу фрегата, одеты, были в белые парусиновые штаны и рубахи, в целом форму напоминающие. Может, это и не пираты, кошки. Капитан заорал так, что стоящий рядом Юрий Данилович вздрогнул и поморщился. Чуть не в ухо ему гаркнул. Корабли находились в футах в 30, метрах в 10, друг от друга, и несколько кошек, пущенных неудачно, до пиратского судна не долетели, но оставшихся хватило, чтобы корабли сцепились. Принцесса Анна еще имела остаточную скорость небольшую, и ее стало притягивать к пирату. «Навались, крепи канаты, огонь по готовности». «Огонь — это правильно». К правому фальшборту фрегата вылезло из-под парусов пару десятков пиратов из принцессы. По ним почти в упор разрядили штуцеры те участники штурма, что должны прикрывать абордажников огнем. Бабах! Борт окутался дымом, и в этом дыму на пиратский корабль полетели другие кошки. Эти, чтобы зацепиться за что повыше, чтобы можно было перескочить по веревке на фрегат. В это же время в двух местах, под командой офицеров, матросы принцессы Анны перебросили на вражеский корабль длинные трапики, и сейчас же по ним абордажники стали перебираться на пиратское судно, а любой супостат, что пытался этому помешать, был тут же застрелен. Снайперы с такого расстояния не промахиваются. Действие было отрепетировано на земле в Риге и Санкт-Петербурге сотни раз. Каждый четко знал свое место и свое действие. Никакой отсебятины, как любит герцог Берон выражаться. Он и организовал такие учения. Сам не раз на них присутствовал и делал в уставе исправления и дополнения. Как такового сопротивления не возникло. Кто хотел сопротивляться, тех пристрелили, а остальные сдались. Раненых и покалеченных Беземакер велел сбросить в море, как и трупы. Никто тратить дефицитные медикаменты на врагов, и тем более на пиратов, не собирался, все одно их вешать, с какой целью тогда лечить. Юрий Данилович, капитан принцессы Анны, перебрался по шаткому трапику с фрегата, захваченного, назад на свой, это французские каперы. Капитан жив, прятался в трюме за тюками с хлопком и обещал крюит-камеру взорвать, но боцман Томпсон его банником отогнал от двери, когда тот попытался с факелом к ней пробиться, а потом им же и отдубасил урода. «Почему урода?» — не понял Вильстер. «Да у него вся левая щека обожжена, а еще губы скривила. Страшный и здоровый, выше тебя на полголовы, а в плечах канонира Митрохина шире. Ужас просто. Там еще негры в трюме. Вонь стоит, и кость слоновая. Полный набор. Хоть не негритянки опять голожопые», — пожал руку Беземакеру адмирал, поздравляя с победой. «Не, мужики, баб не видно, но вонь страшная. Что-то делать надо. В трюм не зайти, глаза слезятся. Нужно попытаться как-то рей хоть несколько починить. Довести нужно фрегат до Анголы. Займись этим, Петр Иванович. Сейчас важнее этого нет дела. А негры? А чего? Освободи десяток, пусть помогают с парусами разобраться. Покрепче выбирай. Пленных тоже привлеки. Сколько их? Да полсотни, не меньше. По некоторым видно, что висельники, а есть нормальными матросами смотрится. Сам решай, я пока определюсь, где мы находимся. Вон в тот разрыв облаков сейчас солнце выскочит. Юрий Данилович, а что там с Россией и беглянкой? Ох, блин, я и забыл про них. Тут без них приключений хватало. Эй, наверху, не видать, ваше превосходительство? Далеко ушли? А, нет, вижу, красные паруса вижу. Докладывай, как ясно станет, — скомандовал Вильстер и пошел в каюту за астролябией. Вовремя успел. Солнце хоть полностью и не выглянуло из туч, но несколько минут в дыре среди неплотных облаков побыло, просвечивая сквозь них. Этого хватило Вильстеру, чтобы определить, что шли они правильно после шторма, практически уже до Анголы добрались. Если верить тем картам, что ему тесть выдал с напутствием, другим португальцам не показывать, и тем, что у него до того имелись, то главный форт Анголы или Западной Африки Сан-Паулу да Ассунсау ди Луанда находится на 8 градусах 50 минутах южной широты, а они сейчас находились на 8 градусах 40 минутах, несколько миль на юг и сколько-то на восток, и они будут на месте. К сожалению, долготу точно определить не удалось, солнце скрылось за тучами, но куда плыть и так ясно. Событие 35-е. В темную ночь хороший матрос может ошибиться. Томас Фуллер. Ремонт фрегата, подаренного пиратами русскому императорскому флоту, и который назывался «Принцесса Амалия», затянулся на 2 дня. Книппель дел понаделали. Так до конца и не отремонтировав ни ода и рей, поставили несколько косых парусов и медленно, со скоростью не более 2 узлов, пошли на юго-запад. Не одни пошли. К ним еще вчера присоединились Россия с Митой и тоже немного побитая бригантина Святая Екатерина. Учили капитанов всех 6 фрегатов воевать одинаково. Орудия калибром 245 мм позволяли отправлять 2-пудовый книппель на 1,5 версты гарантированно, даже с пониженным зарядом пороха, как это принято на флоте. Зачем забрасывать противника гранатами или цельнометаллическими ядрами? Сначала залп из всех орудий борта книппелями 35-килограммовыми, потом, если не хватило, еще раз ими же. Нужно обездвижить противника. Дальше уже, точно рассчитав время полета гранаты до вражеского судна, обстрелять его шрапнельными гранатами, с вкрученными на нужное время взрывателями, выбив экипаж. Ну, а дальше просто. Делай с обездвиженным и лишенным команды кораблем, что захочешь. Врагу и в начале боя особо противопоставить нечего. Небольшие орудия стреляют чугунными ядрами и могут в упор выстрелить картечью, и не свинцовыми шариками, а чаще всего каменным дробом. Да, этих пушек, может быть, до сотни на линейных кораблях, но все это мелочь по сравнению с двухпудовыми единорогами. Мода такая сейчас на флоте, поставить как можно больше орудий, и размеры приходится уменьшать. Это в основном 3- и 6-фунтовые орудия с калибром от 75 до 110 мм, и производство гранат толком не налажено, все стреляют обычными полнотелыми каменными или чугунными ядрами, в самом лучшем случае раскаленными на жаровне. Взрыватели на гремучем серебре или даже Бигфордов шнур – огромная редкость. Можно даже сказать, очень огромная редкость. Россия под командованием капитана первого ранга Ивана Ильича Корфа с дальнего расстояния обстреляла бригантину, но не очень удачно. Повредили несколько парусов и все. И пираты взяли очень круто к ветру, так что России пришлось с ее прямыми парусами, позволяющими идти только под углом в 66 градусов к ветру, догонять беглянку галсами, обстреливая ее с дальних дистанций. Лишь, когда уже начало смеркаться, золотой выстрел последовал. У святой Екатерины Книппелем срубило грот, который, завалившись на корабль, переломал все реи, которые смог, а потом частично съехал в воду и стал отличным якорем. Через полчаса догнали, и встали в 3 кабельтовых, не решаясь атаковать во тьме ночной. К счастью, ветра почти не было, стихал прямо на глазах, а вскоре и облака стали уплывать на северо-запад, так что к полуночи небо разъяснило и пиратский кораблик было видно. Не смог он, воспользовавшись темнотой, убежать, а утром пираты принимать бой не стали. Все же несоизмеримы силы военного фрегата, вооруженного такими монстрами и маленькой бригантины, строившейся как купеческое судно. На ней всех пушек 8 штук, и они игрушечного калибра по сравнению с теми, что демонстративно торчали из открытых портов фрегата с незнакомым флагом. За время преследования оба корабля забрались прилично на северо-восток и пришлось целые сутки возвращаться назад. При этом по дороге случилась замечательная встреча. Вперед смотрящий в полдень стал орать из своего вороньего гнезда, что на горизонте видит красный парус. Корф приказал выстрелить холостым из кормового орудия, чтобы, если на своем корабле еще их не заметили, подать знак. Заметили, и через 2 часа к России присоединилась Митау. Адмирал Вильстер решил больше никого не ждать, и эскадра двинулась к Луанде. В принципе, там была назначена встреча всем кораблям его флотилии на случай, если кто потеряться. Сейчас потеряшек было аж 3, и это тревожило Юрия Даниловича. Не терпелось быстрее прибыть в португальский порт. Надеялся, что остальные 3 корабля уже там. Надежда осуществилась частично, воплотившись в стоящий на внешнем рейде Луанды Стор Феникс, а вот Эсперанс и Арондель отсутствовали. Комендант крепости Сан-Паулу да Ассунсау ди Луанда полковник Гашпар Кабрал, прочитав письмо от короля, в котором предписывалось помогать новым союзникам Португалии русским, отреагировал неожиданно. Пробурчал, что своих проблем хватает, а набрать воды и закупить продукты можно? Платите таможенный сбор и становитесь к причалу, с похмелья что ли болеет, решил Вильстер. Хорошо, нам бы подремонтировать еще 2 корабля, что мы захватили у пиратов. А это не португальские корабли, видимо, решил конфисковать трофей комендант. Нет, французы и экипаж французский, каперы. Ну, Россия сейчас с Францией, как бы воюет, так что это военный трофей. Ну и занимайтесь сами. Покупайте материалы, нанимайте плотников и корабелов. Есть у нас небольшая верфь. Одним словом, гостеприимный хозяин. Прогулялись капитаны фрегатов до этой верфи. Верфь, это слишком громко сказано. Строили там сейчас 1 вельбот и 1 филюгу. К счастью, ход сухого дерева хватало. Договорились о покупке и помощи в изготовлении рей и ремонте мачты на бригантине. Оба кораблика решили взять с собой. Если вдруг не найдутся потеряшки, то эти 2 судна практически восполнят убыль. Было 6 кораблей, 6 и останется, да бригантина мелкая. Это не фрегат, но выбирать-то не из чего. Экипажи 4 кораблей поделили на 5,5 и добавили решивших идти с ними французских моряков. Половина пиратов отказалась, и их Вильстер сдал коменданту Луанды. И через день выяснил, что тот продал их в качестве рабов представителю бразильского плантатора, что прибыл на двух кораблях в Луанду за рабами. Не хотели оставаться матросами, станут рабами на плантации. Вот, наверное, локти себе кусают. С помощью французских плотников и нанятых рабочих верфи починили оба пиратских судна и грот-мачту на Стор-Фениксе, которая при шторме треснула. За это время Вильстер разобрался с грузом пиратов. Негров больных и истощенных просто высадили на берег, а три десятка здоровых распределили в экипаже юнгами, ни языка не знают, ни как с парусами управляться, потому пока только в юнге, тем более что парни все молодые. На верфи закупили немного парусов и канатов, а после и вельбот Юрий Данилович приобрел. На пиратском фрегате его не было, груз с пиратских кораблей перегружать не стали. Кроме рабов в трюмах оказалось черное дерево и слоновая кость. Для торговли в Макао пригодится. Вообще, в порту стояло 4 корабля без русских, и все были португальские, а скорее даже бразильские, и все 4 прибыли в Анголу за рабами. На хлопковых плантациях в Бразилии нужны работники. Отпущенные в увольнение матросы отправились в кабаки портовые и сразу нашли там приключения. Не поделили местных красоток. Возникшая драка чуть в настоящую войнушку не переросла. Русских было меньше, и они забаррикадировались в кабаке и добыли где-то пару мушкетов. Стали отстреливаться. На шум с крепостных стен спустились португальцы и стали палить по таверне это из пистолей и мушкетов. Пришлось Юрию Даниловичу отправить на берег пару сотен абордажников при полном вооружении, но с приказом обойтись без кровопролития по возможности. Еще полчаса стрельбы и криков, и ему доложили, что местные избиты и связаны. Убито 5 португальцев и ранено 3 абордажников. Прибывший на место битвы комендант крепости Сан-Паулу да Ассунсау ди Луанда полковник Гашпар Кабрал и хотел бы дать команду арестовать русских, но сила была явно не на его стороне, потому явился со свитой на принцессу Анну и стал рычать на Вильстера. В принципе, делать в Луанде было нечего, и адмирал пообещал завтра же покинуть гостеприимных хозяев. Продукты куплены, вода в бочках поменена. Корабли все 6 отремонтированы и готовы к следующему переходу. Чего здесь делать? Проблемы искать. Более того, Вильстеру удалось пополнить экипажи 10 португальцами, что бывали в Макао, и один из них даже шкипером. Пора и в самом деле убираться, пока настоящая война не началась. Они же не последние русские, которым придется воспользоваться портом Луанда. Герцог Берон говорил, что как только наберет еще 6 кораблей и команду на них, так пошлет их в Охотск следом. Так что осложнять им жизнь в планы Вильстера не входило. Утром ровно через неделю 6 кораблей под Андреевским флагом покинули Луанду. Глава 13. Событие 36. Одна минута решает исход баталии. 1 час – успех кампании. 1 день – судьбу империи. Александр Васильевич Суворов, 1730-1800, русский полководец. Прибытие русских корпусов к Рейну сразу изменило ход военных действий. Баварский курфюрст понял, что еще чуть и каток имперской армии, а затем и русские корпуса снесут его жалкие несколько тысяч, даже не заметив, он подчинился воле императора и прислал вспомогательный корпус. Французы прекратили попытки перейти Рейн и сосредоточили свои усилия на Майнце. 25 сентября, 5 октября, из-за болезни принц Евгений покинул армию, отдав распоряжение о размещении корпусов Лассе и Карла Берна на зимних квартирах. Через неделю имперские войска подошли к Лангебрюку и Шпиру и начали артиллерийскую перестрелку с французами. Корпус Лассе занял деревню Кронау около Филиппсбурга, а Карл Берон со своим прямо в Филиппсбурге разместился. Старший брат герцога Берона при этом решил не отсиживаться вдали от фронта и под прикрытием роты гренадеров и роты кавалергардов подтащил прямо к берегу Рейна 2 роты крупнокалиберных единорогов. Ночью прошли деревушку Раймсхайм и заняли небольшую рощицу на берегу Рейна в полуверсте от моста через реку. На другом берегу был небольшой городок Гермерсхайм и между ним и Рейном стояли лагерем французы. Было их прилично. Пару полков, и даже за флешами виднелись орудия. Один полк был должно быть драгунским, сейчас утром весь берег реки был занят французами, поившими и мывшими лошадей. Так можно воевать, хохотнул генерал, и дал указание навести единороги на центр французского лагеря. Там, среди палаток, возвышался желтый шатер, не иначе кто из командиров этих вояк в нем расположился. 2 роты 2-пудовых единорогов, это огромная мощь, в роте 12 орудий, в 2, если посчитать, 24 пушки. Карл Яковлевич дал команду наводчикам распределить орудия так, чтобы 6 единорогов ударили картечными гранатами по центру лагеря, по этому желтому шатру, а остальные орудия должны бить шрапнелью по остальному лагерю. До французов было в районе версты, до самых дальних палаток и костров на том берегу, версты полторы. Зарядили огромные пушки, и Карл, наученный уже, что во время залпа лучше рядом не находиться, а то оглохнуть можно, отошел метров на 100 ближе к мосту вместе с плутонгом гренадеров. Вдруг совсем сумасшедшие французы решат реку перейти и на них напасть. Ждал же залпа и все одно дернулся, настолько громко жахнуло на опушке. Пожелтевшая листва золотым дождем посыпалась вниз, а кони, которых поили в реке французы, встали на дыбы и, снося на своем пути зазевавшихся хозяев, помчались к лагерю. Бабах! И гранаты, долетев до расположения французов, вспухли черно-белыми фонтанами. И тут же над головами ничего пока не соображающих французов начали взрываться шрапнельные гранаты, выбрасывая тысячи свинцовых 2-сантиметровых шариков. Бабах! Все 24 орудия грохнули повторно. И через пару минут, которые ушли на перезарядку, еще раз, бабах, и наступила прямо звенящая после этого грохота тишина. Здесь на правом берегу наступила, там на высоком левом берегу стоял ор. За версту слышно не было, точнее отдельных криков не различить. Все крики, стоны, команды, ржание перепуганных и раненых лошадей слились в один низкий гул, от которого шевелились волосы под кепкой. Карл Яковлевич вышел из-за большого дуба, что служил ему укрытием, и поднес к глазу подзорную трубу. Тут в этот леску небольшом на правом низком берегу Рейна был небольшой холм. На нем и установили обе батареи единорогов, как раз получилось на одном уровне с французами, ставшими лагерем на западном более высоком берегу. Дым уже снесло слабым ветерком, и пыль, поднятая взрывами, осела. Французы бежали, и что удивительно, не в городок, что был за их спинами, а по дороге на северо-запад. «Юрий Юрьевич», — подозвал генерал-командира роты кавалергардов, «а возьми с собой гренадеров и выдвигайся на ту сторону так, чтобы отрезать противника от Гермерсхейма. Вот по этой дороге, а потом по полю на крайние северные дома городка. Все чунились. Если отпугнуть нужно, то постреляйте из штуцеров и пистолей, а если противника много будет, то назад к мосту двигайте. Не геройствуйте. Твоя задача не побить французов, а обозначить наступление, чтобы они город без боя сдали». Поучаствовал уже в уличных боях, долго и нудно, хотелось бы избежать. «А я сейчас казаков следом за тобой пошлю, они легки на подъем, а там и остальной ваш полк подоспеет». Кавалеристы быстро вскочили на коней и под прикрытием гренадеров перебрались на левый берег Рейна, а следом и сами гренадеры перешли реку по мосту. Никто им не мешал, оба полка французских и мушкетерский, и конный, драпали, побросав обозы и палатки. Только у крайних домов, как и предполагал Берон, случилась небольшая стычка 2 конных отрядов, но в отличие от французов кавалергарды не за сабли схватились, а за штуцера сначала, а после за 2-ствольные пистоли. Минутой от сотни французов и десятка не осталось, который не думал больше атаку продолжать, сдались. Подоспевшие гренадеры разоружили их и погнали к мосту, а навстречу уже мчались казаки и кавалергарды, и хоть Карл Яковлевич и дал им команду просто подстраховать первый отряд, те этим точно решили не ограничиваться. Увидели, что свои отбились, плотной лавой запылили вслед драпающим французам. Так и до Майнца догонит. Вестовой, мчи к генерал-ландшефу, расскажешь, что видел, и скажи Петру Ивановичу, что я корпус на тот берег повел. Событие 37. Войны начинаются по вашей воле, но не прекращаются по вашему желанию. Никколо Макиавелли, Астермана, генерала Шпиделя и командира роты преображенцев майора князя Петра Ивановича Бабичева выборы герцога уже не интересовали. И без того понятно, что выберут того, кого надо. Потом, на марше, когда дикая дивизия на десяток почти верст отошла от города, их догнал посыльный и передал, что и Ландтаг, и совет рыцарей проголосовал за выбор новым герцогом Анны Леопольдовны на то время, пока она не выйдет замуж. Следующим герцогом будет ее муж. Иван Иванович даже не сомневался, что мужем этим станет Петр Берон, сын герцога Ивана Яковлевича Берна. Но это не скоро будет, парню еще далеко до женитьбы. Находившиеся по большей части в лагере около города, козельское войско собралось за 2 часа и до сумерек успело на юг пройти с десяток верст. Большая часть войска все же пешая, и уже разместившиеся в Штетине преображенцы и дуболомы, они же национальные гвардейцы, хоть и вышли на пару часов позднее, но на привал устраивались вместе. Хуже всего с пушками, их всего-то 1 конная рота, только дороги все от пролившихся недавно осенних дождей развезло, и Шпигелю даже пришлось преображенцев назад послать, чтобы они помогли бомбардирам. Князя Бабичева и еще один плутонг из Преображенского полка генерал послал вперед, чтобы те нашли противника и передали весточку, когда он будет обнаружен. Иван Карлович отлично понимал, что в его дикой дивизии реальной силой являются только три роты. Это преображенцы, дуболомы и бомбардиры. Все остальное сброд, даже пусть некоторые и принимали в войнах участие. Ополчение, оно и есть ополчение. Справиться с такими же, как и они сами, а против регулярного хорошо обученного войска, такое как прусское, не потянут. Про знаменитый прусский штыковой удар кто не слышал. Значит, лобовое столкновение – это путь к поражению. Сомнут. Остается атака из засады. А эту засаду еще нужно подготовить. Если пруссаки уже перешли Эльбу, то мест для засады у них не лишку. Нужно найти место, где поля переходят в лес, и на дороге, что в этот лес ныряет, и устроить ворогам встречу. Если до этого Брунова 60 верст и пруссаки шли сегодня весь день, то нужно завтра до обеда обязательно найти такое поле, успеть подготовить артиллерийские позиции и место для преображенцев. Две с лишним сотни регулярного войска с отличными штуцерами и двумя двуствольными пистолетами – это серьезно. Вторым эшелоном поставить дуболомов. У них нет опыта боевого, зато их тренировали уже почти два года меняющиеся в Козеле преображенцы, и национальные гвардейцы вооружены немногим хуже лейб-гвардейцев. У этих не штуцера, а обычные пищали, но два двуствольных пистолета есть. Отстреляются преображенцы из засады и изобразят отступление, а увлекшиеся погоней вороги наткнутся на следующую линию засады. Опять стрельба из-за кустов и отступление. А там прямой наводкой 6 трехфунтовых пушек и 6 шестифунтовых, и заряжены будут картечью, взяли из запасов в арсенале в Шверине. Свинцовые кусочки и железные. Да, калибр пушек невелик, но 12 орудий с близкого расстояния должны прилично пруссаков проредить. Ну, а там уже и остальная дикая дивизия вступит в бой. 6000 человек. Это 6000 человек, по поредевшим пруссакам будет знатный удар. Этими мыслями генерал поделился с Иваном Ивановичем Остерманом. Я человек мирный, Иван Карлович, учитель, дипломат немного, где мне определить? Знаю, что царь Питер зря генеральские чины не выдавал. А раз дал тебе генерал-майора, значит, заслужил ты. Побьем если пруссаков, то и герцог Берон тебя оценит. Глядишь и в фельдмаршал и выйдешь. Мне тут брат писал недавно, что вскоре большие испытания Россию ждут, грядет война с Оттаманской портой. Думай, что сделать можем. Хоть и чужая земля, а отдавать ее нем. Ха-ха, отдавать ее пруссакам нельзя. Посланник от князя Бабичева прибыл в полдень практически. Как раз Шпигель нашел место хорошее для засады. Дорога здесь пересекала небольшую речушку шириной в десяток футов, мост был деревянный и не широкий, только одна телега и пройдет, а почти сразу за рекой начинался густой кустарник, ива, лещина, боярышник колючий, а дальше уже и настоящий лес начинался, да он был редкий, дубы не сосны, друг на дружке не растут, но подлесок из кустарников вполне позволял спрятать засаду, а вырубленные и приткнутые в землю ветки лещины и ивы вполне скроют артиллерию. Что нового, лейтенант, приобнял преображенца Иван Иванович, присутствующий при встрече того с генералом. Медленно идут, у них две роты артиллерии и лошаденки мелкие, в такой грязи еле тянутый расчет за коней практически работает. Толкают всю дорогу пушки, помогая лошадям. Так что, раньше, чем завтра к полудню, их ждать не стоит. По данным наших разведчиков их около 4000. Два полка пехотинцев и две роты конной артиллерии. Командует Эберст, полковник. И хорошо, успеем им достойную встречу организовать. Невесело улыбнулся генерал Шпигель. Событие 38. Наконец-то временные трудности закончились. Наступили трудные времена. Владимир Леонидович Туровский. Говорят, что Санкт-Петербург Петр I своего имени построил на костях, нагнал туда крепостных и прочих разных, и они в нечеловеческих условиях в болотах строили город и выздоравливали как мухи. Ригу строил Миних. Брехт его туда отправил чуть не сразу, как стал бразды правления империи забирать в свои ручонки попаданские. Точно знал, что этот товарищ организует переворот и его в ссылку законопатит. Потому, в столице он не нужен, в армии тоже. То, как он воевал в реальной истории, описывается этими историками по-разному. Вроде всех побил, а выхлоп – ноль. И куча трупов и эпидемий, что за собой притащил в Россию. Да, он человек своего времени, храбрый и даже отчаянный рубака, не лишенный смекалки. Для армии, что сейчас воспитывал герцог Берон, все эти качества лишние, а половина так вообще вредные. Храбрость, кто там из великих сказал, нужна тогда солдату, когда командир идиот. Не этими словами, но смысл этот. И сейчас, воюя с Фридрихом Вильгельмом и поляками, Брехт своим генералам и адмиралам это воочию продемонстрировал. Если можно убить врага, не проявляя храбрости, издали, то не нужна храбрость. Если каждый солдат знает свой маневр и грамотно использует артиллерию и ружейную стрельбу, то бежать в штыковую атаку не придется. В реальной истории изобретение русскими единорогов могло позволить при правильном использовании артиллерии выиграть все сражения. Не хватило понимания, не хватило меди, не хватило пороха, не хватило выучки, не хватило крупных лошадей. И все это Брехт отлично знает. Более того, через 70 лет ничего не поменяется, имея лучшую, даже по тому времени, артиллерию, Россия этой фишкой не воспользовалась. У нее одно, два орудия на 1000 человек было. И это не двухпудовые единороги, которые оказались слишком тяжелы. Это мелочь всякая. И стреляла она в основном чугунными полнотелыми ядрами, которых не хватало к тому же. И в войне за польское наследство и даже через 100 с лишним лет при обороне Крыма описано историками со слов очевидцев, как собирали вражеские ядра и ими стреляли наши бомбардиры. При этом гренадеры кидали гранаты, пушечные ядра уже в виде бомб были. Почему не наладили выпуск?